«Лошади как побегут!» — кричала Наденька. Она всегда кричала, чтобы не дать говорить старшей сестренке. Валя не пыталась перебивать ее. Голос у Наденьки звонкий, все равно не перекричишь. «Злая баба как упадет! И Лушка тоже как упадет! Они нехорошие, да, папа?» Наденька совсем недавно выучилась выговаривать букву «Р» и теперь старалась применять свое умение где надо и где не надо. Голубев погладил ее по русой головке, подумал: «Милые вы мои, ничегошеньки-то вы еще не знаете». Он сел, усадил дочек на колени. «Постойте, не нужно кричать. Расскажите спокойно, какая передача? Как она называется?» Наденька не могла не кричать и совсем замолчала. В разговор вступила старшая. Она встала, одернула платье и, поглядывая на телевизор, стоявший на специальном столике в углу, сказала: «Передача называется «Чудесный колокольчик». Это мульти...» На ее курносом личике появилось такое смущение, что Голубеву пришлось срочно прийти на помощь. «Мультипликационный». «Вот-вот», — подтвердила Валя и облегченно вздохнула. Рассказав свои впечатления, она снова забралась к отцу на колени. А Наденька теребила его за пуговицу и спрашивала: «Папочка, а ты денежки заработал?» Это была детская хитрость. «Заработал денежки, значит, купи конфетку». Голубев не удержался от улыбки. Он вынул из кармана конфеты «Мишка на севере» и поднял руки вверх: «Доставайте». Наденька с визгом вскочила на ноги прямо к нему на колени. Валя подставила стул и повисла у него на руке. Голубев встал. «А ну-ка!» Поднялся шум, смех. Девочки карабкались на него, стараясь схватить за руки. Голубев увертывался. Он забыл про все неприятности. Смеялся вместе с ними. Потом схватил девочек в охапку и, крича и шумя не меньше их, принялся кружиться по комнате. Появление Наташи никто не заметил. Она остановилась в дверях, полюбовалась на свое семейство и сказала негромко, но властно: «Девочки, папа устал, он есть хочет». Девочки, получив по конфете, успокоились, уселись на диване и стали спорить, чей Мишка лучше. Наташа накрыла на стол. Голубев умылся, надел домашнюю лыжную куртку, причесал назад гладкие блестящие волосы и сел на свой стул спиной к окну. Наташа подсыпала ему в суп мелкие белые сухарики. Он так любил и молчала. По виду мужа она поняла, что на службе что-то произошло, но при детях не хотела расспрашивать. Девочки, не слыша разговора взрослых, тоже приумолкли, насторожились, не понимая, почему мама и папа молчат, поссорились или что. После обеда Наташа распорядилась: «Девочки, папа будет отдыхать, идемте отсюда». «А на скрипке?» — спросила Валя. Она первый год училась в музыкальной школе. «Занимайся, ты не помешаешь», — разрешил Голубев. Наденька пошла к соседской девочке играть в куклы. Голубев лег. После бессонных суток в голове у него шумело. Тяжелые веки сами собой слипались, и вместе с тем острая мысль не давала покоя. «Да, я ошибся, черт возьми, но что теперь делать?» Голубев закрыл глаза и ясно представил Сухачева. Он тяжело дышит и просит: «Поднимите меня повыше». Валя за перегородкой играла на скрипке и вполголоса подпевала: «Савка и Гришка сделали дуду, ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду, ой, ду-ду-ду-ду». Пела она лучше, чем играла. Смычок попадал сразу на две струны.